позади. Белый след в пустыне синей, там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою, там растает грусть прощаний. Верю, что вернусь. Эй, не грусти, наша память сильнее разлуки. Все впереди, надо дальше жить. В океане пенных далей растворю печаль твою, там растает грусть прощаний. Верю, что вернусь. Только дождись меня, через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись. Память и нить наши сердца соединит. Не грусти, корабли вернутся в гавань. Знай, без разлук не бывает встреч. В океане пенных далей растворю печаль твою, там растает грусть прощаний. Только дождись меня, через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись. Память и нить наши сердца соединит. Только дождись меня, через дожди.